Глава 30. Витара! Отчаянный призыв грифа. Стой! Рев Зула, и я инстинктивно дернулась назад, но стремительно вскочившая на ноги Кривона мертвой хваткой вцепилась в меня, злорадно прошипев. Попалась! А я только и смогла, что, растерявшись, бросить краткий взгляд через плечо. Увидела сквозь открытый дверной проем бегущих ко мне из глубины жилого зала грифа и друга мужа. Зул был уже рядом, позволив зародиться надежде, но тут мимо меня мелькнули тени, и пространство опалили вспышки лазера. Зул мгновенно отскочил, а вот гриф... Последним, что я заметила, прежде чем кто-то накинул мне на голову мешок, стало кровавое пятно на груди падающего повара. «О, нет! Ирит там ранен! И вот гриф сейчас!» Думать о том, что он убит, было страшно. И я... Зачем все это? Кому я так нужна? Кто-то, крепко сжав, схватил и втащил меня внутрь терга. «Здравствуй, лапушка!» Такой страшный и знакомый голос. И это издевательское обращение здесь и сейчас я ожидала услышать меньше всего. «Милос!» Меня окончательно накрыло паникой, не позволяя и помыслить о сопротивлении. Все собственные возможности даже не вспомнились в этот миг. И слабость. Было ощущение, что я теряю собственные силы с каждой секундой. «Скорее! Надо выбираться отсюда, иначе они активируют систему и заблокируют внешнюю дверь!» Чей-то незнакомый рык рядом, после чего я ощутила толчок и поняла, что терк максимально быстро устремился к поверхности, но я в одних домашних свободных брюках и водолазке, и Кривона. Какая же она мерзавка! Вот он, предатель, или как минимум его сообщник. Кем надо быть, чтобы подставить своих под угрозу неминуемой гибели, чтобы вот так просто выдать меня Милосу, монстром? Мешок с головы резко сдернули. Находясь в состоянии дикого страха, подавленная случившимся с мужем и грифом, чувствуя, что кто-то, сидящий рядом, сжимает меня тисками крепких рук, опустила взгляд вниз. И сразу наткнулась на такой знакомый меховой костюм, одновременно понимая страшную истину. Рид не был ранен. Его не было в этом терге вообще. Одежда мужа была надета на незнакомого мне темноволосого старха. И сейчас, вблизи, мне было отлично видно, что кровь на его волосах не была настоящей. Но как у них мог оказаться терк и одежда мужа? Может быть, на наших старков все же напали? Терзаясь мучительными сомнениями, перевела взгляд на сидевшую немного с краю стархиню. Кривона самодовольно улыбалась. «Все ваши предосторожности оказались так легко преодолимы. Всего и стоило выманить Рида из шахты, сбив настройки системы воздухообеспечения, выкрасть его одежду и угнать терк». Несмотря на то, что ничего хорошего впереди меня не ждало, после этих слов я испытала облегчение. «А ты так и вовсе выскочила к нам сама. Думали, придется, ворвавшись внутрь, пробиваться с боем». Чувствуя, что начинаю пылать яростью и гневом по отношению к этой завистливой стерве, отвела взгляд в сторону. И тут же поняла, что мужчин в терге было много. Видимо, до этого они, тесно скучившись, залегли на полу. Это подтверждало их намерение прорываться за мной с боем. Но зачем я Милосу? Почему он жив? И как они смогли оказаться тут? И как нашли друг друга с Кривоной? «Ты же умер!» — едва шевеля губами в бессилии, прошептала я, напоровшись взглядом на такое знакомое, ненавистное лицо. Милос хохотнул и сообщил, лучась довольством. «Всегда знал, что в тебе скрыт мой шанс на удачу. Только потому и в живых оставалось. Активируйте термоскафандры, поверхность близко!» Снова этот грозный рык. Тут же раздалось множество шуршащих и щелкающих звуков, поведав мне о том, что все быстро утеплялись. А я? Или моя жизнь значения уже не имеет? Даже в терге, без теплой одежды, я промерзну основательно. Но почему-то в этом состоянии апатичного отчаяния, что все больше затягивало меня, подобная перспектива не отталкивала. Было просто неважно. «Заверни ее!» На меня упала жесткая меховая попона, и тот старх, что сидел рядом, удерживая на месте, быстро закутал меня. Когда мужчина укрывал плечи и голову от резкого движения терга, я неловко качнулась. Старх замер на секунду и тут же рванул горло моей водолазки, вырвав изрядный кусок ткани. «Ошейник!» — потрясенно сообщил он своим. «Да быть не может!» Кривона потянулась к нам, стремясь увидеть онную часть моего туалета своими глазами. «Чтобы Ридда с жены не снял! Связался же с заключенной!» «Не снял!» В голосе старха мелькнула тревога. «Вопрос в том, активен ли он. Мы отъедем дальше, а он сработает, и нас вместе с ней накроет взрывом!» «Нет, точно не активен!» Вскрикнула старухиня убежденно. «Он и уезжал далеко, оставляя ее в убежище!» «Да и женой как бы не рисковал! Куда ей тут убегать?» «Тогда почему ошейник на ней?» Я напряженно прислушивалась к жаркому спору, стремясь совладать с собственным состоянием, а заодно и узнать что-то полезное. Сейчас, зная, что муж жив и здоров, немного успокоилась и внезапно поняла, что должна сделать. Вот как только выберемся на поверхность... Как только меня насквозь проймет этим лютым морозом, мое тело, разум и не знаю, что еще за все это отвечало, само вытянет из окружающих тепло. До капельки, до последней капельки жизни их всех. Я убью их ради того, чтобы спастись. Исправлю собственную ошибку. Вот только соберусь силами. Еще немножко и переборю эту странную слабость. Справлюсь с дурнотой и... «Смогу сделать это!» «Маяк, там наверняка есть что-то!» Милос был зол. «Надо скорее добраться до корабля! На Эвалоне мы у этого проклятого старха как на ладони, а он наверняка уже в курсе дел. Пока не взлетим отсюда, не успокоюсь!» И вот мороз. Его первое прикосновение обжигает. «Мороз! Что мне эта шкура? Разве согреет? Даже в полном терге мне холодно!» Мы еще только движемся вверх на подъемнике, а меня уже колотит от озноба. Никого это не заботит. Похитители настороже и, держа оружие наготове, словно ждут чего-то. Не нападут и не остановят. Судя по тону, Кривона стремится скорее убедить в сказанном себя. Побоятся ею рисковать. Вдруг заденут. Или мы ее убьем, оказавшись в ловушке. Подъемник медленно, но уверенно ползет вверх. Еще... И ищу, а я, все сильнее промерзая, отчаянно пытаюсь собраться с последними силами и почувствовать тепло окружающих. Вновь и вновь. Не получается. Сколько раз за последние месяцы я с легкостью проделывала это, улавливала живую тепловую энергию в окружающем пространстве. А сейчас, когда так жизненно важно это сделать, не могу. И холод, и слабость одолевают, лишая сил. Погружая в темноту. Кажется, я не справлюсь. Но надо. Пытаюсь вновь, закусив губу, чтобы чувством боли ненадолго вернуть себе ясное сознание. И, зажмурившись, мысленно хватаюсь за все ручейки и языки тепла, не разбираясь, что они такое и есть ли они вокруг или только видятся мне. Жуткий рев старха рядом, визг стархини и еще кого-то оглушает. «Вырубите ее!» Резкий приказ и... Все. Тупая боль и последняя мысль. Не справилась. Значит, замерзну. В сознании все поплыло. Жар. Невероятно сильное, какое-то раскаляющееся тепло, внезапно пришедшее на смену сковывающему холоду, не давало совсем отключиться – вновь и вновь выдергивая на поверхность сознание, позволяя улавливать обрывки фраз и разговоров. Но не успев толком согреться, вновь ощущала ледяную стужу и снова накатывал жар, спасая едва не в последний миг. Происходит что-то необъяснимое и слабость. Ощущение было таким, словно сил нет даже на дыхание. Я болталась в этом диком калейдоскопе температур, не имея возможности шевельнуться даже мысленно. Что со мной? Или это последствия обморожения и у меня предсмертный бред? Краткий миг, вспышка, на какие-то секунды прихожу в себя. Беременна? Вы чуете это? Кровь пробудилась, она меняется, совершенствуя тело. Как допустили это, Кривона? Взбешенный голос того, кто приказывал надевать термоскафандры. У меня нет сил даже на потрясение. Не пытаюсь что-то понять, просто стремлюсь оставаться в сознании. Абсолютно беззащитно, обессилена странной внутренней борьбой, вычерпана до капли страхом. И вокруг враги. «Я не понимаю!» – злая горечь в руки Стархини. «Я самолично убедилась в том, что она приняла то вещество, что передал Милос. Она не могла понести. Вы сами уверяли. И на тот момент была не беременна!» И снова миг осознанности. Уже другие голоса рядом. И страх. Мой. Но уже не за себя. «Ее положение – это плюс для гильдии. Верховный комус Тархов будет уступчивее на переговорах. Ведь теперь они рискуют потерять, возможно, двух проводников». Этот многообещающий тон Милоса. Было ощущение, что, склонившись надо мной, разговаривают несколько существ. «Нет, это очень скверно. Одно дело проводник, в силу не вошедший, и совсем другое, когда он с пробужденной кровью». «Кто знает, на что она способна?» – возбужденно возразила Кривона. «И Верховный Комус, перспектива утраты сразу двух проводников может заставить пойти на крайности. Лучше избавиться от нее, она опасна. В любой момент может прийти в себя и... кто знает, что сделает?» «Вы почувствуете, если она попытается что-то предпринять?» Задетый тревогой Стархини Милос. «Почувствуем, но как бы не было поздно. Судя по тому, что о ней говорил Руэнс, она способна за секунды вытянуть из нас жизни!» Страх в голосе Кривоны даже в моем нынешнем непонятном состоянии принес удовлетворение. «Значит, наша задача – постоянно держать ее в отключке!» Без тени сомнения в голосе Милоса. «Плюс постоянный контроль. С этим мы справимся. Главный ошейник не активировался, и мы покинули эту треклятую планету». «Никогда не думал, что есть места, где и термоскафандр не выдержит. А теперь ее муженьку до нас не добраться, как бы ни хотелось!» Сердце непроизвольно сдавило тоской. Было страшно за себя. Душила мука от перспективы навредить и долгожданному ребенку. И что будет с мужем, который разом лишился семьи, я и представить не могла. Состояние абсолютной аморфности не покидало. Ни один из таким трудом усвоенных мною за последние месяцы навыков не воспроизводился. Я превратилась в энергетического инвалида, разом перестав ощущать хоть какое-то присутствие жизни рядом. И сейчас я слышала их, но не воспринимала чем-то живым. Должно же быть наоборот. Меня окружал жар, сменившее ощущение пронизывающего холода, которое я запомнила последним. «Я присмотрю за ней!» Такой неожиданный и одновременно с тем ожидаемый голос. Дитер. Я знала, что без него тут не обошлось. И те стархи, что были в Терге... Сейчас я вспомнила, что слышала их уже. Спутники Дитера. При той первой нашей встрече в убежище. Вот он, предатель. Наверняка в паре с Кривоной все провернули. Эх, если бы не эта слабость. Очередной всплеск восприятия. И снова кто-то разговаривает рядом. «От гильдии пришли инструкции относительно того, что делать с ней дальше». Задумчивый голос Милоса. «И? невозмутимый Дитер. Узнав о ее положении, приказали уничтожить немедленно. Рядом кто-то облегченно выдохнул.